Самолет, наконец, приземлился в аэропорту Кара-Сити. Вскоре Каролина пересела в пригородный экспресс и уже через 20 минут была в своем кабинете. Как приятно было снова оказаться в знакомой стихии, в родных стенах, среди знакомых вещей. Каролина сделала несколько телефонных звонков, прощупывая почву для предстоящей работы с коллегами и ассистентами. Потом просмотрела лежавшие на ее столе бумаги. Главным образом, это были распоряжения администрации. Одна записка была от Готшалка, в которой он в резких выражениях выговаривал ей за неожиданное исчезновение сразу на целую неделю. Каролина позвонила Суай и попросила ее об огромном одолжении. Суай выразила восторг по поводу возвращения Каролины, и они договорились встретиться сегодня вечером за ужином. Каролина отправилась домой, приняла душ, немного вздремнула и снова принялась названивать друзьям. Свое недельное отсутствие она объясняла необходимостью срочно выехать в свой родной город, где сейчас жила ее престарелая больная тетка. А так как сама Каролина была родом из далекого города в штате Северный Триас, это объяснение вызвало у ее подруг известную долю сочувствия и расспросов. Немного позже в ресторане «Рыжая корова» Каролина встретилась с Уай. В этом ресторане, располагавшемся на Пьюэр-стрит, можно было отведать нечто похожее на старые добрые земные блюда. Вслед за салатом из псевдокреветок им была подана бутылка произведенного на северном побережье шардоне. Каролина потягивала вино, ощущая, как напряжение покидает ее тело. Она едва не постановала от этого удовольствия. Суай не спускала с подруги своих пытливых глаз. «В гостях хорошо, а дома лучше», — заметила она. «Еще бы! Откуда ты вернулась на этот раз? Из Энскора? Нет, из Северного Триаса. Подумать только, Северный Триас! Говорят, это что-то вроде огромного котелка с пылью, не так ли?» «Ну, это сильно преувеличивают. Так значит, твоя тетушка опять заболела?» «Да, но мне сейчас хотелось бы поговорить с тобой не об этом, Суай. Слушай, я наткнулась на нечто просто невероятное. Это касается моей темы, и мне необходимо срочно провести биологический анализ. Однако есть определенные причины, вынуждающие меня пока держать все в секрете». Суай тут же навострила уши. Именно этого она и ждала от Каролины Рис. «Значит, ты не можешь передать это просто так на биологический факультет?» «Именно. Я сама должна провести анализы. Но для этого мне понадобится оборудование и компьютерные программы». «И сколько у тебя уйдет на это времени? Я имею в виду анализы». «Да немного. День, самое большее два. Пока же мне нужен только анализатор и программа библиотечного каталога». «А что потом?» «А потом мне придется, не теряя времени, поговорить с Джо Дуганом о публикации материала». «Что же ты там нашла, Каролина? К чему вся эта спешка?» Суай была явно заинтригована подругой. «Скажем так, это может оказаться одним из самых выдающихся открытий за всю историю скопления Скопус». Суай вытаращила от удивления глаза. «Во всем скоплении?» Каролина сделала глоток вина. «Да, именно так. Но если это простой осколок горной породы или окаменевшая кость, зачем тебе тогда понадобился биоанализатор?» Каролина вся напряглась. «Я пока не могу сказать тебе больше ничего определенного. Пожалуйста, будь другом, не задавай мне больше вопросов. И скажи, сможешь ли ты одолжить мне на время свою машину?» Суай хихикнула. «Конечно же смогу, дорогая!» «Прекрасно. А теперь расскажи, что там у тебя с Эриком? Сколько раз вы встречались на этой неделе?» Суай рассмеялась. «Значит, Каролина намеревается хранить все в секрете». Суай не сомневалась в том, что ей так или иначе удастся все выяснить, а пока она вполне может подождать с расспросами. Им подали заказанное блюдо, и женщины принялись с воодушевлением перемалывать косточки мужчинам и подругам, а также обсуждать последние события на факультете естественных наук. Уже стемнело. Внезапно Каролина ощутила страшную усталость, но хотя день и был трудным, в ней еще теплились угольки какой-то спокойной, светлой радости. Разморенную вкусной едой и теплом Каролину стало клонить ко сну. Она не обратила внимания на высокого худого мужчину в темном плаще, который неотрывно наблюдал за подругами, когда они выходили из ресторана, а затем отправился вслед за ними. Убедившись, что Каролина села в такси и поехала домой, незнакомец последовал за Суай до самого ее дома, находившегося в дальнем конце университетского городка. Глава 8. Было время, когда они гордо назывались Освободительной армией Юго-Западного Оренте, ОАЮЗА. Это были бравые ребята, разъезжавшие по узким проселочным дорогам на своих боевых АТВ под сенью золотисто-голубых знамен. Когда-то на берегах реки Арени в старинном особняке размещалась их штаб-квартира. Хозяина дома с семьей они держали в качестве заложников. Однако в последнее время дела у них шли из рук вон плохо. Энергичному местному землевладельцу по имени Катупт удалось на время примирить враждующие кланы аристократии, которые затем совместно наняли боевую дружину регуляторов, чтобы разделаться с группировками АЮЗА. Последних вскоре удалось изгнать из сельскохозяйственных районов. Они лишились поддержки, которую когда-то получали от местных жителей. Им ничего не оставалось, кроме как мародерствовать на дальних фермах или заниматься разбоем на автострадах штата Кар. Армия, по сути дела, превратилась в шайку бандитов, которых в Руинарте прозвали шакалами, и их собственное существование становилось все более опасным. Разбой на дорогах был рискованным делом. Дорожная полиция штата Кара недаром имела репутацию крутых ребят. Она посылала на автодороги специальные грузовики-приманки, чтобы спровоцировать грабителей на налет, и держала магистрали под круглосуточным наблюдением. С налетчиками полиция, как правило, разделывалась тотчас же, едва только те давали о себе знать. Взятие заложников полицейские не признавали. В результате потенциальные заложники-водители большегрузного транспорта были вынуждены сами вооружаться до зубов. Так что если у кого-нибудь возникало желание захватить грузовик на какой-нибудь автостраде в штате Кар, без жертв было попросту никак не обойтись. Деятельности АЮЗА пришел конец, когда бандиты попытались остановить принадлежащий Джексону Эми трейлер, груженный, по их мнению, дорогими коврами, который на самом деле оказался битком набит регуляторами. Остатки бывшей армии, 8 мужчин, 11 женщин и 9 детей, нашли прибежище в пещере каньона реки Климата в отрогах Руинарта. С боеприпасами у них было туго, а с деньгами и того хуже. У них осталось всего 3 машины, 2 Могина и большой трехосный Ямсбок, который явно нуждался в новом сцеплении. Нанятые Джексоном Эми регуляторы все еще продолжали прочесывать местность, и время от времени над гребнем пика патрулировал вертолет. В пещере остатки отряда чувствовали себя в полной безопасности, но как только боевая техника вышла из строя, а запасы топлива и боеприпасов иссякли, люди постепенно стали превращаться в обыкновенных дикарей. Рэм Кервелик был вновь избранным капралом взвода А, но поскольку теперь взвод А состоял из него самого и Гугина Щупита, он был по сути вторым капралом объединенного взвода АБ, состоявшего из 6 мужчин и 4 женщин. Остальные женщины не входили в категорию бойцов. Первым капралом был Ларшель Дево, заслуживший в свое время репутацию непримиримого радикала в университете Каудрей. До вступления в АЮЗА Ларшель провел несколько лет в отрядах штата Френте. После гибели Манзо и командующего Кафки Дево стал возглавлять боевые операции. Главным идеологом отряда стала Дендра Витте, а ее заместителем — Ламбда Бо. Однако энтузиазм людей находился сейчас в своей низшей точке. На всякие политические митинги и собрания попросту махнули рукой. Теперь люди каждый вечер встречались у костра в главной пещере. Что им еще оставалось делать, кроме как сидеть там часами, потягивая самогон перед экраном телевизора? Рэм уже давным-давно распрощался со своим былым идеализмом. Какое-то время он еще пытался обманывать самого себя, полагая, что так или иначе годы, проведенные им среди шакалов, когда-нибудь окупятся. Всегда оставался шанс напасть на хорошую добычу, а затем, набив деньгами карманы, послать к черту все эти горы и открыть во Фронтана-Бич свое собственное дело. Однако с мечтами пришлось распрощаться, когда стало ясно, что на автостраде не так уж легко поживиться. На смену надеждам пришло горькое разочарование. Свой шанс начать новую жизнь он упустил. Все было так, пока не появилась Рина. Эта женщина стремительно изменила его жизнь, причем далеко не в лучшую сторону. Честно говоря, в данный момент положение было хуже некуда. Рина была темноволосой красоткой, самоуверенным вечным ребенком в свои 28 лет. Она присоединилась к Аюза со жгучим желанием отомстить за смерть своих родителей, погибших от рук регуляторов. С тех самых пор ее изящное гибкое тело стало причиной многочисленных стычек как между мужчинами, так и женщинами их банды. Рэм родился в семье богатого владельца сети бакалейных магазинов в Полкен-Сити, что в Персиковой долине, в самом сердце провинции Оренте. С самого раннего детства у него постоянно возникали разногласия с отцом. В 18 лет Рэмом настолько овладел бунтарский дух, что он связался с братьями Бендиги, которые были настоящими бандитами. У них имелись какие-то связи с освободительной армией. В те дни пресса пестрила сообщениями об ужасных налетах на дома зажиточных граждан в Персиковой долине. Рэм впервые открыл для себя волнующие стороны жизни, о которых и не подозревал, когда, наконец, принял участие в одной из операций Аюза. В ту ночь на небе сияли обе луны, а проселочные дороги напоминали темные коридоры под сенью деревьев. Их винтовки были заряжены, курки взведены, а руки ощущали холод смертоносного металла. Они напали на небольшую фабрику, находившуюся на краю сахарной плантации. Ударом приклада в пах они повалили на пол управляющего фабрики. Он тотчас же выдал им код сейфа, и они вскоре убрались во свояси, прихватив с собой 200 тысяч кредитных купонов и ТАА. В мгновение ока на бойцов освободительной армии свалилось неслыханное богатство. Их жизнь на берегах Рени превратилась в беспорядочную вереницу пьяных вечеринок и разнузданных оргий. Теперь, совершая налеты на деревню, они были хорошо вооружены. Иногда армейцы выполняли анонимные задания по заказу некоторых крестьян, не скупившихся на вознаграждение. Свои действия они именовали не иначе, как «праведное отмщение со стороны Аюза». Отбоя от клиентов не было, и жизнь их стала просто замечательной. Рэм Кервелик бросил школу, чтобы вступить в Аюза, и навсегда покинул родной Полкен-Сити. А что теперь? Теперь все его существование свелось к грязной пещере и замызганным обноскам. Для снятия постоянного напряжения не оставалось ничего, кроме вонючего самогона. Все остальное время Рэм домогался благосклонности Рины, чьи соблазнительные формы заставляли его дрожать от вожделения. Но хуже всего было то, что он не видел никакого выхода из создавшейся ситуации. У него не было ни гроша за душой, и он не мог даже раздобыть новый топливный бак, а их старые АТВ давно уже пришли в негодность. А пока же Рэм сидел в пещере, пожирая взглядом вертевшуюся поблизости Рину, и когда та исчезала из виду, пытался гнать от себя мысли о ней. Ведь Роза Лимчик пока еще ничего не имела против, чтобы делить с ним ложе, вернее, спальный мешок. По земным меркам Роза уже была особой средних лет. Когда-то она была любовницей одного из основателей Аюза, профессора из университета Оренте по имени Дрола. Профессор погиб уже много лет назад, попав в засаду, устроенную регуляторами, в одной из деревушек в Персиковой долине. Роза родила троих детей, вырастила их, но все они погибли у нее на глазах, пав жертвами самосуда местных жителей за воровство на рынке в Даунсвилле. Годы наложили на тело Розы отпечаток, волосы ее поседели, от былой красоты не осталось и следа. Но, несмотря на это, она была женщина и знала множество уловок, как завести мужчину. Хотя Роза и делила с Рэмом одиночество его ночей, его мысли были постоянно заняты Риной. Рэму постоянно мерещилось ее роскошное тело, принадлежавшее теперь грифу. От одной только мысли об этом он был готов впасть в безумие. Женская половина банды ненавидела Рину, даже те женщины-бойцы, которых мужчины попросту не интересовали. Среди последних дела складывались также не лучшим образом. Рэм был не одинок в своем желании послать все к черту. Многие укоряли себя за то, что давным-давно не сбежали во Фронтена-Бич. Любовные похождения Рины провоцировали конфликты. Гриф и Ларшель опять едва не сцепились этим утром. У Грифа все еще не прошли синяки от предыдущей стычки. Вот и сейчас Рина уединилась где-то с Грифом, а уж Рэму-то было прекрасно известно, на какие штучки она была способна. Рэм не мог забыть время, когда они с Риной уходили подальше в лес, прихватив с собой спальный мешок, и всю ночь занимались любовью под сиянием звезд. Рина была молода и самовлюбленна, знала цену своему восхитительному телу и неистово жаждала приключений. Разве можно было забыть эти безумные ночи? Рэм до сих пор помнил, какой на ощупь была ее грудь, бедра, помнил волнующий запах этой дьявольской женщины, которая теперь не снисходила даже до разговора с ним. После печального происшествия на автостраде она отвернулась от него. На какое-то время место Рэма занял Ларшель Дево. Он был страшен, как смертный грех, этакий губошлеп с ранней залысиной и выпученными глазами. С ним Рина крутила любовь лишь для того, чтобы досадить Рэму. И вот теперь у нее был роман с Грифом. Хотя Ларшель и был губошлепом, кулаки у него были как каменные. Он когда-то состоял в боксерской лиге провинции Френте, владел искусством различных единоборств, особенно древними приемами кунг-фу. В отличие от прочих мужчин, кулачный бой был его любимым занятием. Несмотря на это, Гриф постоянно увивался за Риной и как будто не обращал внимания на мрачные намеки Ларшеля. Рэм был почти уверен, что здесь не обойдется без перестрелки. От одной мысли об этом Рэму становилось тошно. Кто мог подумать, что так сложится отношение среди тех, кому посчастливилось остаться в живых? На чьей же стороне был Рэм? Ему предстояло не мешкая сделать выбор. Гриф уже оставалось одно — либо бежать вместе с Риной, либо разделаться с Ларшелем. Да, каждому придется решать, на чьей он стороне. Ларшель, безусловно, занимал высокое положение в иерархии их взвода. Однако он не пользовался популярностью у окружающих. Ни одна из женщин не пожелала бы видеть его в роли командира. Ни Рэм, ни Гуген также не испытывали к нему особой симпатии. Да, здесь вряд ли все обойдется малой кровью. Послышались чьи-то шаги. В пещеру вошла Рина. На ней была защитная рубашка Грифа, единственная новая вещь, остававшаяся у того. Рэм удивился про себя, как это ей удалось выманить у Грифа эту рубашку. Ему стало не по себе, как только он представил, что там произошло между ней и Грифом. Рина обошла вокруг пылающего костра, подошла к бадье и зачерпнула себе самогона. Ларшель Дево проводил ее умоляющим взглядом. Рина, как ни в чем не бывало, прошла мимо него с кружкой в руке, развернулась на каблуках и направилась к выходу из пещеры. При этом, пройдя мимо Рэма, она впервые за многие недели одарила его улыбкой. Сердце Рэма замерло, он сам был не рад проявлению ее благосклонности. «Привет, Рэм!» — произнесла Рина своим неповторимым голосом, от которого сходили с ума и расплывались в кисель даже самые суровые мужики. «Рина!» — вырвалось у Рэма. Их взгляды встретились. Он отказывался верить. Она снова обратила на него внимание. «Боже мой, как давно!» — невольно пробормотал он. «Да, Рэм, давно!» — вкрадчиво отозвалась она. «Мне так горько от этого! А тебе?» «Мне тоже ужасно!» «Ну и хорошо!» — усмехнулась женщина. Обманутый в своих надеждах, Рэм смотрел, как она вышла из пещеры. Он налил себе еще и выпил, стараясь заглушить сердечную боль. Рэм не находил себя, безуспешно пытаясь сосредоточиться на телепрограмме. Разве было на свете что-либо более мучительное, чем это? Тысячелетний сон был прерван. Мастер боя пробудился с неясным чувством удивления, что его снова вернули к жизни. Он совсем не ожидал, что это когда-нибудь произойдет. Медленно, до боли медленно, темная пучина небытия разомкнула свои объятия, и в глубокой бездне вспыхнул проблеск сознания. Чувствительные модули почти ничего не ощущали в диапазонах зрительного и слухового восприятия, однако обонятельные рецепторы начали подавать сигналы. Химические рецепторы уловили присутствие живых существ. Форма-носитель. Где-то поблизости находились теплокровные существа с обменными процессами на кислородной основе. Воздух наполнял приторно-сладкий и одновременно солоноватый запах их экскуда. Мастер боя заставил себя стряхнуть вековое оцепенение. Последние остатки питательной базы начали постепенно превращаться в сенсорные клетки, и кровь из тела побежала в мозг. Выкарабкавшись на свет из своей черной дыры, едва не ставшей его могилой, мастер боя испытал мучительную, неодолимую потребность поскорее завладеть формой-носителем. «Носителя!» — буквально взвыла каждая клетка его существа. Когда ожил мозг, мастер боя тотчас же принялся систематизировать имеющуюся информацию. Окружавшая его среда излучала тепло, внешняя температура была достаточно комфортной, присутствовало световое излучение, однако его оптические поверхности были существенно повреждены, и мастер боя был не в состоянии установить степень интенсивности ближайших источников света. Но самое главное, совсем рядом была форма-носитель. Вопросы пузырьками поднимались один за другим к поверхности его сознания. Сколько времени утекло с тех пор, как мастера боя поглотила черная бездна небытия, развершаяся вслед за разразившейся катастрофой? И где он находится сейчас? Вокруг была насыщенная парами атмосфера, в которой так мучительно явственно ощущался запах живых форм-носителей. А затем мастер боя сделал второе знаменательное открытие. Вокруг имелся запас питательных веществ. Собственно, мастер боя находился в сосуде, наполненном ими. Его со всех сторон окружал водный раствор легко усвояемых углеводов. Не теряя времени, мастер боя принялся всасывать питательный раствор. Мертвые ткани выводились из организма, а им на смену моментально приходили новые клетки. Не прошло и 50 минут, как из фиолетового футляра на свет пробился новый зрительный орган и стал раскачиваться над поверхностью питательного желе, подобно оранжевой гвоздике на ярко-розовом стебле. Теперь мастер боя мог окинуть взглядом тот новый мир, в котором ему было суждено заново родиться. Глава 9. Каудры Карасити не случайно был столицей Векселя. Густой лес небоскребов городского центра пересекал скоростные эстакады и трубопроводы экстренного сообщения. Улицы были полны уверенных в себе людей. Здесь каждый знал, какое место он занимает в этом мире. Видеоцентры, театры, бесчисленные рестораны. Все они жестко конкурировали друг с другом в привлечении публики. Луизи Чан, конечно же, и раньше доводилось видеть все это на десятках других планет. Например, на Бракине это был супермегаполис Гисмар, знаменитый своими стеклянными небоскребами. На Хаймуорде — Кречек, город тысячи мостов. На планете Ву — Чангзу с пагодой Кюсю. Все эти мегаполисы строились по более или менее одинаковой схеме. Городское ядро, человеческий улей с небоскребами и автострадами и опоясывающие его пригороды с огромной плотностью населения. В тот вечер лучи заходящего солнца отбрасывали золотые блики на верхушки высотных зданий, и над городом играли радужные отливы и ослепительные вспышки. Из своего номера на 30-м этаже изящной башни отеля, Луиза несколько минут наслаждалась этим замечательным зрелищем, а затем подошла к зеркалу, чтобы в последний раз перед уходом взглянуть на себя. Ее вечерний форменный наряд был простым, но элегантным. Белая рубашка, черные брюки, серый пиджак, украшенный черным кантом. Световую гармонию костюма нарушала лишь красно-зеленая лычка на левом лацкане, предмет гордости Луизы. Всю жизнь ничто не внушало ей большего страха, чем возможность закончить свою карьеру на какой-нибудь постоянной кабинетной должности, ПКД, как она их называла. В результате приложенных ей усилий Луизе посчастливилось четырежды участвовать в боевых операциях, если к таковым отнести вчерашнюю тошнотворную бойню в горах Скулас. Правда, в последнем случае гордиться было нечем. Луиза Чанг уже решила для себя, что не стоит добавлять еще одну, четвертую нашивку. Настолько велико было ее презрение к самой себе после событий предыдущего дня. Все обернулось настоящей катастрофой. Четверо убитых гражданских лиц, 16 трупов регуляторов, а помимо того, 8 жертв, которых распяли сами каратели. Боевая операция обернулась обыкновенным убийством. Но полковник приказала представить к награде Кармандуайка, подавившего огнем 20-миллиметровую пушку противника на бронированном АТВ. Блейк в ответ на это лишь презрительно фыркнул, и Луиза до сих пор не могла понять, почему. Кармандуайк без сомнения заслужил эту награду, но всю дорогу обратно до базы в Дуазе-Даяне Блейк хранил ледяное молчание. С тех пор они едва перемолвились хоть словом. Луиза сердито тряхнула головой. «Хватит», — решила она, — «терзаться по этому поводу. Те же регуляторы могли уложить еще больше народу. Что еще оставалось делать? Разве такую войну можно вести как-нибудь иначе? Сплошная неразбериха, где трудно отличить друга от врага, где почти невозможно провести границу между добром и злом». Луиза еще раз взглянула на свое отражение в зеркале. Она показала себе бледной и озабоченной. Только этого не хватало, ведь впереди ее ждали торжества, центром которых ей предстояло стать. Луиза опять сердито встряхнула головой. Пора взять себя в руки, ведь ей предстоит появиться на публике. Она сжала губы и попыталась отогнать мрачные мысли прочь. Сейчас ей следовало сосредоточиться на другом. Ее ожидало знакомство с элитой планеты Вексель. На банкете, устроенном в ее честь, на верхнем этаже отеля «Зорель», должны были присутствовать человек 200 тщательно отобранных гостей. Оставшись довольной своим внешним видом, Луиза вышла из номера и направилась к лифту. В кабине находились две пары, так же, как и она, поднимавшаяся на верхний этаж. «Банкиры», — догадалась Луиза, обмениваясь с ними улыбкой вежливости. На них были костюмы из виброкожи, приглушенных лиловых и палевых оттенков, и туфли из натуральной кожи. Они все были увешаны драгоценностями. Румяные мужчины обладали обманчиво моложавой внешностью, результат искусственного долголетия. Их спутницы были помоложе, сногсшибательные девицы для развлечений, облачившиеся ради своих кавалеров в дорогие наряды. Когда Луиза оказалась у дверей ресторана, огромный его зал, находившийся на самом верху небоскреба, был искусственно затемнен. Банкет был уже в полном разгаре, у входа толпился народ. Луизе едва удалось пробиться внутрь. Она терпеливо перенесла бесконечную череду официальных представлений. Эти церемонии всегда казались ей ужасно утомительными. А поскольку на этот раз она предстала в роли нового командующего силами ИТА на Векселе, весь фокус всеобщего внимания сосредоточился исключительно на ней одной. У входа среди одетых в штатское гостей Луиза заметила капитана Качестера. Он одарил ее ледяным взглядом, а затем демонстративно отвернулся. Луизе было известно, что Качестер подал прошение о продлении срока службы на Векселе еще на 5 лет. Интересно, сколько же он кладет в карманы денег в виде взяток благодаря своему положению? Сколько людей в этом зале имели делишки с этим обаятельным красавчиком-капитаном? Внезапно Луиза увидела перед собой представительного вида мужчину в блестящем голубом смокинге. Его голову венчала густая шапка курчавых седых волос. Это был барон Вонг Дуво, хозяин банкета. Он учтиво поклонился Луизе. «Рад познакомиться с вами, полковник Чанг», — произнес он, обнажая идеально ровный ряд зубов. «Позвольте мне приветствовать вас в квадре Карасити. Я не сомневаюсь в том, что наш город оставит у вас приятные воспоминания». «Я в этом тоже не сомневаюсь, барон. Из окна моего номера открывается, пожалуй, самый красивый вид на город». «Превосходно, превосходно! Это лучший из здешних отелей и, безусловно, самый высокий». Барон повел ее вглубь зала. Луиза взяла стакан содовой, для вина время еще не настало, и окунулась в круговорот знакомств. Благодаря своей памяти, натренированной за время долгой кабинетной работы и знакомству с досье на местных знаменитостей, Луиза моментально узнала старого Страмберга Байскайна и леди Урду из провинции Люк. Эти двое были настолько поражены, что напрочь забыли все свои ехидные вопросы, предназначенные для того, чтобы поставить Луизу в тупик. По части приемов барон был большим специалистом. Он безошибочно точно угадал момент и подтолкнул Луизу дальше вперед, прежде чем сам успел заново собраться с мыслями. Она познакомилась с такими знаменитостями, как Мускат из Каблары, лорды Шахдент и Монг. На банкете также присутствовал кое-кто из представителей невероятно богатого семейства Куанг. Владения Куангов на юге континента Триас вполне могли соперничать по размерам со многими странами. «Вы были на Курске, полковник», — произнес пожилой лорд Шахдент. «Говорят, там произошло ужасное сражение». «Верно», — отозвалась Луиза. «Вы тоже принимали участие в боевых действиях, полковник?» «Да, на севере континента. Я участвовала в битве при Стронтунге». «Ах, при Стронтунге! Кошмарное событие! Кошмарное кровопролитие! Но так уж повелось! Человечество то и дело затевает всякие смуты. Поддержание законности и правопорядка уже не так-то легко доверить людям. Их души настолько податливы, а карманы пусты. Второго Курска не повторится, лорд Шахдент. И та сделала для себя выводы, и теперь в подобных случаях будут приняты самые жесткие меры, прежде чем дело дойдет до массового неповиновения. Но и та беспомощна против разгула преступности и освободительного движения. Если борьбу с ними доверить и та, у нас всех тут не останется и гроша за душой. Здесь и так уже некуда деваться от вмешательства вашего ИТА, если вас интересует мое мнение». Шахдент, несомненно, собаку съел в этом вопросе. «Значит, по-вашему, мы должны были сквозь пальцы смотреть на то, как Курс готовился уничтожить самого себя в бесконечной войне с использованием современной боевой техники?» — холодно спросила Луиза. «Да нет же, только не это», — согласился лорд. «Однако никто из жителей Курска не вынес из произошедшего урока». «Пожалуй, вам стоит ознакомиться с последними отчетами о планетарных интервенциях. ИТА не желает быть втянута в локальные конфликты, однако позволить себе еще один Курск было бы преступно». «Ах, лорд, оставьте ее в покое!» — раздался слева от Луизы чей-то голос. «Мы тоже хотим познакомиться с новым командующим». Чанг, обернувшись, увидела двух дам, возраст которых даже по земным меркам шагнул далеко за бальзаковский. На дамах были длинные вечерние платья, придававшие им сходство со сверкающими колоннами, одной золотой и одной пурпурной. Их лица обрамляли умопомрачительные прически, тщательно уложенные блестящие волны и локоны. Однако взгляд с любой стороны подтверждал, что обе они были уже далеко не молоды. Барон тотчас же поспешил к ним. «Полковник, позвольте представить вам сестер Каудрей, Минерет и Гвинальду». Минерет немного старше, лет этак на 50, решила про себя Луиза. Но им обеим уже давно перевалило по меньшей мере за 200. «Добро пожаловать в Каудрей, полковник. Я не сомневаюсь, что вы в восторге от нашего города, не так ли?» Голос у нее был какой-то странный, словно бархатистое эхо давно минувших столетий. Луиза вымучила ответную улыбку. Этим женщинам принадлежал весь штат Каудрей, по крайней мере, большая его часть. В балансе сил на планете они были, пожалуй, единственной самой влиятельной величиной. «Город просто замечателен, а из окна моего номера открывается восхитительный вид. Конечно же, ваши окна, безусловно, выходят на север, иначе и быть не может. Да, здесь, на Векселе, всегда нужно обращать свой взор на север, полковник Чанг». Гвинальда произнесла эту фразу таким тоном, будто отчитывала ослушавшегося ребенка. «Живя в этом захолустном Патаждоу, вы можете составить в корне неверное представление о нашей планете. Надеюсь, вам известно, что не наша вина в том, что ИТА разместила свою планетарную базу в Дуазе-Даяне. Мы ведь предлагали им землю в Куадрее, не так ли, минарет?» «Конечно же, предлагали, но они и слышать об этом не захотели. Вот пусть теперь прозябают там, коль были такими дураками», — презрительно бросила минарет. «Мне случалось как-то побывать там. Я ездила повидать Люс Вент незадолго до ее смерти. Самая настоящая дыра, отвратительнее места не придумаешь». Чанг из вежливости кивнула. Дуази-Даян бесспорно нуждался в кое-каких переменах. Да и что, кроме колкости и ехидства, можно было ожидать от столь влиятельных особ из старинного клана? Наконец, сестры перешли дальше, и перед Луизой предстали новые лица. И тем не менее фраза о «неверных представлениях» застряла у нее в голове. Что же это значило? Луиза решила, что должна лучше изучить историю базы, как только вернется обратно, в Дуази-Даян. Очевидно, здесь еще много такого, о чем она и не догадывалась. За обедом Луизе, можно сказать, повезло, так как дипломатический корпус ИТА окружил ее плотным оборонительным кольцом. «Мы это сделали нарочно, иначе, я полагаю, нам так и не удалось бы познакомиться с вами», — сказал Луизе консул, седовласый человек лет 50. По имени Хаугар. Он представил ей остальных: технического офицера Пальца, ответственную за связь Алисон Бунаэль и ревизора Венга. Беседа была непринужденной. Говорили в основном о покупках в Карасити, о том, как трудно подчас бывает поймать такси в центре города. Отовсюду раздавались соболезнования по поводу того, что Луиза, к несчастью, живет в Дуази-Даян. В конце концов, все сошлись на том, что в этом Дуазе-Даяне невозможно купить ничего маломальски приличного. «Вонючая дыра! Что делать? Это же Патаждоу! Разве сыщешь на Векселе худшее место?» — произнесла Алисон. «Захолустье!» — одновременно закивали пальцы Венг. «Разумеется!» — согласилась Луиза. «С этим городом его сравнивать никак нельзя. На Векселе не так уж много настоящих городов. Карасити, Фронтана-Бич, Дао, ну и еще несколько», — сказала Алисон. «Вексель — наглядный пример неудачного развития», — объяснил ревизор Вэнг. «Эта планета — нечто из ряда вон выходящее. Политическая система здесь отстала на целое столетие», — добавил Хельмут Пальц. «Пожалуйста, потише с этими разговорчиками, Хельмут», — вмешался консул Хаугар. «Что, консул, вокруг всегда могут найтись уши?» — несколько фамильярным тоном заметил Пальц. Однако Хаугар нисколько не обиделся. Чанг в изумлении подняла брови. «Разумеется, поэтому прошу вас принять это к сведению». Луиза переглянулась с консулом. Не второй ли это Качестер? Весьма похоже. Она наметила себе еще одно важное дело в дополнение к списку прочих, которые ей предстояло решить в ближайшее время. Провести расследование кадровой политики ИТА на Векселе, чтобы заранее выявить своих противников, типа Качестера. Оставшееся время они провели за легкой беседой, обсуждали предстоящие бега в Каудрее, сезон приемов и свадеб, который последует за этим весенним ритуалом возобновления светской жизни. Затем заиграла музыка, начались танцы. Луиза потягивала вино, пытаясь сохранить на лице дежурную улыбку, хотя все это время нетерпеливо ждала подходящего момента, чтобы улизнуть. Наконец, ее время истекло. В последний раз Луиза вместе с бароном обошла столы, прощаясь с гостями. Спустившись на лифте вниз, она сбросила тесные туфли и босиком зашагала по ковру коридора к своему номеру. Войдя внутрь, она включила свет и тут же застыла от неожиданности. Прямо перед ней стоял мужчина, одетый в черный плащ и в надвинутой на глаза шляпе. Верхнюю половину его лица скрывала маска. В вытянутой руке он сжимал пистолет, целясь Луизе прямо между глаз. К пистолету был привинчен внушительных размеров глушитель. «Полковник Чанг!» — произнес незнакомец глухим голосом. «Чего вы хотите?» — резко спросила Луиза, хотя во рту у нее все пересохло, а колени совсем ослабли. «У моей семьи есть для вас сообщение!» «У вашей семьи?» Навстречу ей сверкнул взгляд угольно-черных глаз. Мужчина сделал шаг вперед и прижал дуло пистолета прямо к ее лбу. «Не двигайтесь, а не то я прикончу вас!» — прошипел он. «Я спрашиваю вас еще раз, что вам нужно?» — повторила Луиза. «Держитесь подальше от Скулас, полковник. Мы сами улаживаем свои споры на землях Макумбрии. Вам не место в горах. Если вы еще раз объявитесь там, то вам крышка. Понятно?» Луиза утвердительно кивнула. «Я вас поняла, будьте уверены». «Прекрасно! Хочу надеяться, что этот урок пойдет вам на пользу!» Другой рукой незнакомец достал газовый баллончик и поднес его к лицу Луизы. Без чувств она рухнула на пол. Когда 3 часа спустя Луиза пришла в себя, она чувствовала себя отвратительно. Она все еще лежала на полу своего номера, там, где и упала. Человек в черном плаще исчез. Звать охрану было бессмысленно. Его уже, наверное, и след простыл. Издавая мучительные стоны от головной боли, Луиза доползла до кровати, с трудом стянула с себя одежду, а затем, шатаясь, побрела в ванную за водой и аспирином. Немного спустя она легла в постель, заперев дверь на массивный засов. Было неразумно полагаться только на один замок. Кроме того, она достала небольшой походный пистолет, видавший виды ФОТ 32-го калибра. Он легко помещался в руке, был легким, и Луизе стало намного спокойнее на душе, когда она засунула его под подушку. «Ведь это же вексель!» — подумала она, засыпая. «Да, ей предстояла работа, какую она еще никогда не выполняла». Глава 10. Для Каролины Рис этот день был полон неожиданностей. Анализатор к ней в кабинет прислали в 10 часов утра. Каролина провозилась с ним до 11, и к обеденному перерыву у нее уже были готовы спектрограммы. Всю вторую половину дня она сравнивала образцы, рассчитывая баланс минеральных веществ и аминокислот. Привезенное ею вещество рождала загадку одну за другой. Цепь ДНК была слишком короткой, что напрочь опровергало предположение о ее искусственном происхождении. Такое трудно создать в лаборатории генной инженерии. В образцах присутствовал убиквитин, как бы еще раз подтверждая свою славу универсального белка. Его роль в жизни ядерных клеток поистине многогранна, а базовая структура, что удивительно, остается практически без изменений. Например, между убиквитином человека и дрожжей существует разница в 3 разных аминокислоты. Между убиквитином этого внеземного существа и человека Земли сохранялась та же самая разница. Воистину, убиквитин оправдывал свое название повсеместный. Некоторые другие белки вообще не имели аналогов среди земных и лаовонских образцов. Дальнейшие исследования показали, что это было верно и по отношению к более ограниченному миру живых существ, населявших вексель в древности. Заключительная проверка по каталогу ИТА выявила отсутствие аналогов среди известных науке искусственных форм жизни. Кругом были тупики, порождавшие новые вопросы. На клеточном уровне исследуемое вещество подносило сплошные сюрпризы. Каролина начала подозревать, что анализ займет намного больше времени, чем она предполагала. Образцы отличались клеточным разнообразием. Существо это имело удивительно сложную структуру, несмотря на прямой короткий отрезок цепи ДНК. Однако все клетки, будь то ядерные или нет, имели внешний слой белка, способного расширяться и герметически закупоривать все клеточные поры. При малейшей подвижке белка клетка превращалась в подобие споры, способной выжить в экстремальных условиях. Где-то в подсознании Каролины шевельнулось пугающее подозрение. Она словно почувствовала некое странное, необъяснимое, недоброе предзнаменование. Она безуспешно пыталась вспомнить что-то давно забытое, но, увы, ей это не удавалось, и она отмела неприятные мысли прочь. Не оставалось никакого сомнения в том, что перед ней была внеземная форма жизни, но за этим крылось нечто такое, что Каролина сама была не в состоянии объяснить. Если это была разумная жизнь, способная преодолевать пространство, то находка графа Кавура имела колоссальную ценность, ведь если не считать лаавонов, галактические поиски подобных форм жизни пока оставались безрезультатными. Все, что удавалось обнаружить ученым, это животный и растительный мир, не способный покинуть предел родной планеты. Разумеется, еще имелся звездный молот, свидетельствовавший о грандиозной войне миллиард лет назад. Но те формы уже давно канули в лету, став эксцентричной причудой истории. Каролина приступила к молекулярным исследованиям в поисках белков коннективина. Она задумчиво сидела в кресле и машинально вертела в руках карандаш, глядя в окно на выраставшую за прямоугольником лужайки башню университета. Глянцевые листья корнелиокского плюща, цеплявшегося за серую каменную кладку стены, играли, будто крошечные бронзовые зеркала, отражениями косых лучей вечернего солнца. Каролину по-прежнему мучил вопрос, где она читала о чем-то подобном, но ответ по-прежнему ускользал от нее. И вдруг ее осенило. Древнее название сорвалось у нее с губ вместе с дыханием. Саскэч! Планета Саскэч! Планета, уничтоженная 2000 лет тому назад в секторе Наканикус. Мир человеческой цивилизации, поглощенный смертоносной инопланетной формой жизни. Каролина уставилась на экран. Уж не имеет ли их находка к этому какое-то отношение? Она запросила из Центрального банка данных ИТА сводный каталог всех известных науке форм жизни. После анализа в ДНК она ввела в машину результаты белкового анализа и попросила ее сличить их с имеющимися в памяти машины образцами внеземных форм жизни. С минуты на минуту Каролина ждала результатов анализа, поэтому отвернулась от экрана, продолжив работу по молекулярному анализу на электронном микроскопе. Кажется, сверка с данными ИТА продвигается медленнее, чем она предполагала. Каролина нетерпеливо подняла взгляд на циферблат часов и обнаружила, что, во-первых, было уже 5 часов, а во-вторых, у двери ее кабинета стоит граф Карвур. Каролина подскочила от неожиданности, рассыпав груду модулей на боковом столике. «Что вы здесь делаете?» С привычной для него наглостью граф решительно шагнул в кабинет и удобно расположился на стуле. Он был облачен в вечерний наряд, шелковый смокинг и малиновую бабочку. Его лицо сложилось в гримасу, изображавшую улыбку. «Боюсь, у меня попросту не осталось времени на ожидание. Поэтому, хорошенько все обдумав, я решил отправиться в Квадрикара и проверить, как там у вас идут дела. Таким образом, у меня появилась возможность навестить вас, а заодно выяснить, что же вы обнаружили?» Непонятно почему, но сердце Каролины готово было выпрыгнуть из груди. Меньше всего ей хотелось видеть у себя в кабинете графа Карвура. Откровенно говоря, ей вообще не хотелось его видеть. Как ему удалось миновать охрану? «Ну, вы поторопились, еще многое не ясно», — взяв себя в руки, произнесла Каролина. «Мы обнаружили около 200 разновидностей белка, поэтому работы здесь по горло. И все же я до сих пор не могу понять, что привело вас сюда. Почему вы не на раскопках, как мы договаривались?» Граф холодно усмехнулся. «Раскопки подождут, а телефонным линиям я попросту не доверяю. Так будет лучше». «Лучше?» — терялась в догадках Каролина. «Да-да, намного лучше. Итак, что же вы все-таки обнаружили?» Граф наклонился вперед, протянув руки к ее столу. Былой фамильярности как не бывало. Взгляд его стал холодным и тяжелым. Каролина проглотила комок в горле. Что, если сейчас поступят результаты анализов по каталогу ИТА? «Я пока могу с уверенностью утверждать, что наша находка ведет свое происхождение с какой-то другой планеты. С одной оговоркой, пожалуй. Не исключено, что она представляет древнюю, вымершую эволюционную ветвь здесь, на Векселе, возможно, когда-то в глубокой древности, уничтоженную в результате столкновения с кометой». «Но это ведь кровийский песчаник. Ему не более 8 миллионов лет. В то время жизнь на Векселе уже была развита. Я наводил кое-какие справки об этом». «В таком случае мы можем полностью исключить возможность местного происхождения находки». «Я это подозревал с самого начала», — пробормотал Карву. «Для Векселя эта штуковина слишком древняя и мудреная». «Согласна с вами. Клетки напоминают сейфы. Или головоломки, или и то, и другое вместе». Каролина пожала плечами. «Я собираюсь сверить образцы с каталогом внеземных форм ИТА. Если там ничего не обнаружится, значит, мы действительно наткнулись на нечто исключительное». Глаза Карвура загорелись огнем. Этот хищный блеск не давал Каролине покоя. Ей стало страшно. Граф не остановится даже перед преступлением. А на чью защиту рассчитывать ей? В кабинете не было ничего подходящего для этого, а охрана, судя по всему, беспрепятственно пропустила графа в здание. Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет вошла Суай Бенуки. Никогда еще Каролина не была так рада ее приходу. «Суай!» — воскликнула она, вскакивая. «Я освобожусь буквально через минуту!» Карвур зло посмотрел на женщину. Каролина отключила экран монитора и дала машине команду самостоятельно продолжать сличение образцов с каталогом ИТА, не выводя при этом данных на дисплей. Как только экран померк, она быстро собрала сумку, положив в нее пачку распечаток. Карвур хотел уже было что-то сказать, но Каролина остановила его спокойной улыбкой. «Прошу прощения, граф, но у меня деловая встреча. Мы опоздаем, если я хоть немного здесь задержусь». Каролина вознесла хвалу Всевышнему, что Суай все поняла. Она уже почувствовала, что в кабинете ее приятельницы происходит что-то неладное, и не сказала ни слова. «Рис, я что-то не могу понять, какую игру ты ведешь?» — пробормотал Карвур. «Граф, нам пора идти, я тоже ухожу. Послушайте, в следующий раз, когда вы задумаете заглянуть сюда, дайте мне время устроить свои дела». Карвур поднялся и злобно отрезал: «Хватит с меня!» А затем вышел вон. Суай, проводив его взглядом, обернулась к Каролине. «Что у вас тут такое? Давай, скорее, уйдем!» Запинаясь, произнесла Каролина. «Мне хочется выпить, пойдем!» Наружу они вышли через заднюю дверь химического факультета. Внезапно Каролину охватила уверенность, что Карвур обязательно будет поджидать их у главного входа, чтобы потом проследить за ними. Она почти явственно видела, как этот человек крадется по городу, выслеживая ее. Наверняка он вооружен пистолетом с глушителем, или, по крайней мере, ножом. Нет, Каролине решительно не хотелось снова встретиться с графом Карвуром один на один. Женщины, озираясь, проскользнули в дубовую балку, старинную студенческую пивную, и расположились в темной кабинке в дальнем углу. «А теперь, Каролина, давай поговорим на чистоту. Будь добра, расскажи, в какую авантюру ты ввязалась на этот раз?» От Суай не так-то просто было отмахнуться. Каролина понимала, что ей необходимо наскоро сочинить что-нибудь правдоподобное. Конечно же, Рис нарушила научную этику. По правилам ей следовало сообщить о находке на кафедру геологии. Кроме того, она была обязана воспрепятствовать неумелым самодеятельным раскопкам Карвура. Перечень того, что Каролина была обязана сделать, но не сделала, был настолько велик, что можно было сбиться со счета. Случись горшалку пронюхать что-либо, на ее научной карьере можно тут же поставить крест. Но и Суай была не из тех, кто умел держать язык за зубами. Ситуация складывалась не лучшим образом. «Послушай, Суай», — произнесла наконец Каролина, — «я оказалась в весьма затруднительной ситуации, поэтому ты пообещаешь мне, что не проболтаешься, или меня упекут за решетку». Суай вытаращила глаза. «Я знаю, что жизнь подчас преподносит сюрпризы», — негромко сказала она. «Что с тобой случилось, Каролина?» «Мне кажется, я нашла какую-то инопланетную форму жизни, причем никому неизвестную. Именно ее я сейчас исследую. Сверяешь с каталогом ИТА?» Умница Суай. Она всегда отличалась сообразительностью. «Да, конечно. Что ж, если там ничего не найдешь, то искать больше негде. Хотя ты могла бы связаться с лаавонами. Но это слишком дорого. К тому же я уже проверила в опубликованном лаавонском каталоге, который включает в себя Лагольден и Ротау. И потом не забывай, для такого звонка мне понадобилось бы разрешение от университета, а уж они не преминули бы поинтересоваться, зачем мне это. И поэтому ты намерена держать все в секрете? Так. А что мне еще делать, Суай? Придется, пока я все хорошенько не выясню. И к тому же дело здесь не только во мне одной. Ах, теперь мне понятно, отчего у тебя в кабинете оказался этот страшила. Кто этот тип? Какое отношение он имеет к тебе? Этого я пока тебе не могу сказать, но он из аристократии, откуда-то с юга. Откуда? Не иначе, как из какой-нибудь дыры. Из люка? Нет, из подожду, вот откуда. Каролину потрясла проницательность Уай. Какая разница, откуда он? Вспыхнула она. Достаточно, что и он втянут в эту историю. Кроме того, мне кажется, от него можно ожидать чего угодно. Чего угодно? Что ты хочешь этим сказать? Не знаю, Суай, но мне волей-неволей приходится быть осторожной. Мысль об этом человеке не дает мне покоя. Но если он действительно землевладелец из Патаждоу, тогда у тебя точно есть причины опасаться за себя. Жители тех мест — настоящие дикари. Ты права. Раз так, расскажи мне поподробнее об этой находке. Что это? Животное? Растение? Только, пожалуйста, не говори, будто ты нашла что-то, что развилось в разреженной атмосфере. Послушай, Суай, ты должна держать все в секрете, пока я не доведу исследование до конца, поняла? А когда будет этот конец? Пока не знаю. Скорее всего, через пару недель. Мне надо подготовить кучу бумажек. Что? Ты собираешься сначала написать книгу? Суай схватывала все на лету. Мне надо спасать свою шкуру, Суай. Гадшалку. Захочется изжарить меня живьем, как только я все это опубликую. Я должна обеспечить тылы, чтобы не дать ему заклевать меня. Так выступи со своим исследованием, пригласи репортеров, заручись поддержкой попечителей. К чему тебе пороть горячку? Пусть они убедят Гадшалка, что ему не на что обижаться, и ты получишь все, что захочешь. Каролина кивнула. Да, что-то в этом роде, если получится. Суай сияла. Знаешь, Каролина, все это звучит заманчиво, но есть одно обстоятельство. А что от этого будет иметь Суай? Ты это имеешь в виду? Произнесла Каролина. А почему бы и нет? Рассмеялась ее подруга. Разве мне ничего не причитается за то, что я раздобыла анализатор и спасла твою персону от этого ужасного типа? Разумеется, Суай, согласилась Каролина. Разумеется. Если хочешь, я возьму тебя в соавторы. Да что угодно, только бы ты держала язык за зубами до тех пор, пока работа не выйдет в свет. Суай была потрясена. Каролина, ловлю тебя на слове. Твое предложение звучит шикарно. Они выпили кофе, а затем разошлись по домам. Суай собиралась все хорошенько обдумать, чтобы затем вернуться к Каролине и сказать, на какое вознаграждение она рассчитывает. Каролина отправилась домой, избрав новый, непривычный для себя маршрут. Она опасалась повстречаться с графом. Каролина понимала, что у нее сдают нервы. Граф был аристократом, уроженцем Патаждоу, а там царил феодализм в самых жестких своих формах. В этом мире насилия граф привык чувствовать себя абсолютным монархом. Как бесчеловечно обращался он со своими людьми! Каролина успела разглядеть на заднем дворе его фермы дыбу и столб для порки. Уж ей-то было не знать, что к чему. Положение Каролины еще более осложнялось тем, что, судя по всему, граф обладал неплохими личными связями в университете. Насколько ей было известно, в свое время он учился в этих стенах и слыл хорошим спортсменом. Мог ли Карвур силой заставить ее подчиниться, вынудить снова уехать с ним в Патаждоу? Для себя Каролина уже решила, что этому не бывать. Она обнародует открытие, отчего они оба разбогатеют и прославятся. От графа требовалось одно — не мешать ей, пока она не завершит исследование. В ее планы вовсе не входило обманом лишить графа его доли вознаграждения. Но ни за что на свете она не согласится отправиться в это кошмарное место без собственной экспедиции. Каролина зашагала мимо магазина по правой стороне Шингл-стрит, а затем срезала угол и вышла к черному ходу своего дома. Оказавшись, наконец, в родных стенах, закрыв дверь и подключившись к сигнализации, Каролина почувствовала облегчение. Она приготовила себе глоток спиртного, быстрым движением отправила в микроволновую печь свой ужин и на какое-то время уселась перед телеэкраном. Передавали новости. На экране мелькали потрясающие сцены фестиваля Фронтана-Бич, умопомрачительные костюмы из Френта и Косты. Голубая королева была ростом в 40 футов. Кроме того, сообщали, что сестры Каудрей в 40-й раз избраны главами администрации графства Каудрей. Их безраздельное владычество над территорией в 500 тысяч квадратных километров продолжалось, как ни в чем не бывало. Затем пошла реклама. Каролина достала ужин из печки и с удовольствием принялась есть. Между тем комментатор перечислял горячие точки векселя. Деджон, Люк, Найрак, Бефика — так назывались районы и города, охваченные пламенем бунтов и репрессий, невиданного насилия, причем преступления как либераторов, так и регуляторов отличались крайней жестокостью. Как ни странно, эти события оставляли Каролину равнодушной. Да, все эти ужасы действительно имели место, но где-то далеко и с кем-то другим. В непосредственной близости от Каролины жизнь текла спокойно и безмятежно. Она закончила ужин, отправила упаковку от продуктов питания в мусоропровод и пошла спать. Глава 11. На следующее утро Каролина проснулась вместе с солнцем. Она рано позавтракала, приняла душ и отправилась на работу. Слежки за собой Каролина не заметила и с облегчением вздохнула. Она прошла пост охраны у главного входа в здание, где размещалось отделение естественных наук. Графа поблизости не было видно. Однако, открыв дверь кабинета, Каролина увидела, что ее рабочее место этой ночью подверглась обыску. Анализатор бесследно исчез. Кто-то полностью уничтожил информацию, которую она успела ввести в компьютер. Исчезли также модули данных с копиями результатов исследования загадочного существа. Остолбенев от неожиданности, Каролина какое-то время смотрела на следы опустошения, а затем тяжело опустилась на стул. На нее накатилась волна безысходного отчаяния. Вот так, запросто, граф уничтожил плоды ее трудов. Каролина содрогнулась от внезапного удара, и холодок пробежал по ее спине. Человек этот был сущим дьяволом, сомнений в этом не оставалось. Каролина позвонила Суай. Ее домашний телефон не отвечал, поэтому Каролина наговорила свое сообщение на автоответчик ее рабочего кабинета. Каролину терзали сомнения, следует ли обращаться в полицию. Если да, то провернуть дело надо так, чтобы полиция смогла арестовать Карвура, не пронюхав при этом об украденном графом материале. По всей видимости, это будет нелегко. Но тут ее вдруг осенило. Карвур уже, наверное, успел вернуться к себе в Патаждоу. А оказавшись там, он практически уже недосягаем для криминальной полиции Кара-Сити. Каролина почувствовала свое бессилие и чуть не расплакалась от злости. Все пропало. Никаких доказательств ее исследования, никаких образцов, которые она могла бы представить. Иначе говоря, она попросту осталась с носом. Действительно, она снова оказалась отброшена назад, за линию старта, потеряв при этом результаты недельных трудов и успев навлечь на себя гнев Гадшалка. А кроме того, неизбежно встанет вопрос о пропаже анализатора. это дорогостоящая штуковина, и не так-то просто будет возместить пропажу. Раздался звонок, и на видеотелефоне возникло незнакомое лицо. «Полиция! Вы встречались вчера вечером с Уай Бенуки?» услышала Каролина непривычные для ее слуха слова. Пропасть разверзлась, ураган катастрофы сбил ее с ног. Оказывается, она была последней, кто видел Суай живой. Ее нашли в кустах неподалеку от дома, до смерти избитую куском металлической трубы. Каролина, от неожиданности лишившись дара речи, смотрела на мужчину на экране. Кошмарные подробности лавиной обрушились на нее. Когда ей задавали вопросы, она старалась отвечать на них по возможности уклончиво. Она сказала, что они вместе с Уай вчера вечером отправились в ресторан, и что у той был приятель по имени Эрик Кариока. Он работал химиком-исследователем, а родом был откуда-то с островов. Нет, она не знает о том, были ли между ними ссоры, способные вызвать такое зверское нападение. Нет, она не могла припомнить никого, кто мог бы даже просто недолюбливать Суай Бенуки. Не говоря уже об убийстве, это точно. Последнее время Эрик и Суай встречались почти каждый день. Они даже подумывали начать совместную жизнь. Суай уже не раз поговаривала о ребенке. Эрик был симпатичным мужчиной. Каролина видела его всего пару раз. Ей запомнилось то, что это был высокий блондин с типичным островным акцентом и приятными манерами. Полиция занялась его поисками. Кажется, этим утром он не пришел на работу. Каролина сообщила полиции все, что ей было известно, и пообещала не пропадать из виду. Когда разговор был окончен, она обессиленно рухнула на диван, горько оплакивая смерть подруги. Бедняжка Суай! Это она, Каролина, обрекла ее на столь ужасную смерть своей жадностью. Именно в эти минуты, как никогда прежде, Рис проклинала себя. Однако постепенно слезы ее высохли, а в сердце родилась жгучая ярость на графа Карбура. Это было его рук дело, так же, как и погром, устроенный в ее рабочем кабинете. Он, похоже, вознамерился убрать лишних свидетелей, лишь бы сохранить все в секрете. И Каролина поклялась отомстить за подругу. Главная трудность заключалась в том, что у нее не было оружия. Внезапно Каролина осознала собственную беззащитность. Она никогда не пользовалась оружием в пределах Карасити. Собственно говоря, она уже давно отвыкла от него, с тех самых пор, как уехала из Северного Триаса. Она привыкла к цивилизованной жизни. И вот теперь ей понадобилось оружие. Каролина осознала, как хрупок щит цивилизованности, призванный защитить ее. Слава богу, она знала, куда ей следует обратиться. Каролина быстро изменила все свои планы на сегодняшний день. Вот за это ей определенно влетит от гадшалка. Заказала себе в университетском автопарке машину и поехала в город. Она притормозила на Мельбурн-авеню возле магазинчика с вывеской «Шнайдер, пистолеты, оружие». В итоге она приобрела себе дамский фот 38-го калибра и к нему 60 обоим патронов, плюс пару газовых гранат с алюминиевой чекой. Она погрузила весь свой арсенал на сиденье автомобиля, прекрасно понимая, что, совершив эту покупку, нарушила закон, и медленно повела машину к университетскому городку. Было уже заполдень, когда Каролина вернула машину в автопарк, а сама отправилась домой. Система безопасности в здании не засекла вторжения посторонних, однако, проходя через парадный вход, Каролина не снимала руку с лежавшего в ее сумочке миниатюрного фода. У Карвура не возникло проблем с сигнализацией в здании университета. Не исключено, что ему были известны секретные коды. Все в квартире по-прежнему находилось на своих местах. Вещи лежали там, где им следовало быть. Каролина осторожно закрыла за собой дверь и осмотрела окна. Печати на них были не тронуты. В крошечной кухне, являвшейся одновременно и столовой, тоже никого не было, тоже никто не был. Она проверила спальню, встроенный шкаф, пусто. У Каролины отлегло от сердца, и она опустила пистолет, После этого прошла в гостиную, положила пистолет на журнальный столик и вытряхнула из сумки белые коробки с боеприпасами. Глава 12. Воздух над пустыней был теплым и сухим, и поэтому полет над бескрайними пространствами был сплошным удовольствием. Луиза вдруг поняла, что впервые за эти дни она радуется жизни, и ей не хочется ни о чем думать. Нельзя сказать, что служба шла гладко, но после изнурительного напряжения последних дней было приятно немного расслабиться. Ей удалось заполучить в личное пользование турбосамолет Скуа, на котором она летела. Она тщательно обыскала его изнутри и снаружи в поисках подслушивающих устройств. Луизе и раньше доводилось летать на самолетах такого типа. Их быстрота и надежность были хорошо известны. Но особенно ей нравилось то, что при одной заправке топливом эти самолеты могли покрывать значительное расстояние. Эта старушка Скуа была еще 800-й серии. Ее пределом было 600 миль в час, но она могла одним прыжком преодолеть 18 тысяч километров. Пассажирами ведомого Луизой самолета были сотрудники телекомпании «Векснет-7» из Кара-Сити, женщина-оператор по имени Лэй, знаменитый телеведущий Даррел Хобстер и их помощник Юрами, по акценту которого Луиза предположила, что он родом из Дао. Она постепенно научилась различать жителей Векселя по их говору. Местные диалекты сильно отличались друг от друга. Все они летели в пустыню Суукуб, в расположение одного из местных подразделений силы ТАА. Там производилось бурение глубинной скважины для кочевников. Посещение базы создаст подходящий деловой фон для интервью, а само оно поможет Луизе обратиться через Векснет-7 к избранной телеаудитории Векселя. Возможно, ей удастся разрешить проблему своего имиджа, сложившегося после ее участия в боевой операции вместе с Блейком в горах Скулас. А в том, что такая проблема имелась, сомневаться не приходилось. По возвращении в Даязи-Даян Луиза получила 3 телефонных звонка с угрозами, причем, если верить Стрэнду, от совершенно разных лиц. Ей пришлось самой себе признаться в том, что было какое-то недоброе предзнаменование в том, что где-то неподалеку находилось так много потенциальных убийц. Даррел Хобстер был звездой телеканала «Векснет-7». Это был типичный телеведущий с правильными чертами лица и уложенными феном каштановыми волосами. Перед телекамерой ему прекрасно удавалось изобразить на своем лице сотни разных оттенков озабоченности. Большую часть пути они провели, болтая о крупнейших городах Векселя и в спорах, который из них лучше. Чанг удивилась, узнав, что Хобстер успел посетить не один десяток планет в скоплении Скопуса. Он даже умудрился провести некоторое время в центре, на обитаемой планете, в системе, где базировались главные силы ИТА. Они обменялись впечатлениями о городе Кретчен на планете Хаймуорт. Разве можно было забыть его изящные мосты, высокие шпили тысячи философских храмов? Луиза решила, что ей, в общем-то, нравится Хобстер. Его развязный видеоимидж в жизни оказался весьма обманчивым. Они были уже в самом сердце пустыни, когда, наконец, увидели яркий луч прожектора, свидетельствующего о том, что под крылом самолета показалась буровая площадка. Скуа опустился ниже и облетел буровую площадку, вышку и 3 палатки, а затем приземлился невдалеке от них. Навстречу Луизе вышла команда бурильщиков, лейтенант Ясода и 2 офицера технической бригады, Сакоми и Хикадо, все 3 из 624-го соединения. Луиза провела осмотр площадки. Бурильщики успели углубиться в землю на 200 метров, преодолев твердую скальную породу, и выйти, наконец, на водоносный слой. Скоро кочевники смогут утолить многовековую жажду. Все время, пока Луиза изучала работу буровой, Лэй не сводила с нее своей кинокамеры. Затем Хобстер приступил к интервью. Чанг намеренно говорила спокойным, уверенным голосом и, насколько возможно, старалась сохранить невозмутимость. «Безусловно, на векселе имеются свои проблемы», — согласилась Луиза. «Они застарелые, а посему стали трудноразрешимыми. И та не может справиться совсем сразу», — поведала она Хопстеру. «Более того, она не видела себя в роли варяга, назначенного сверху спасителя, как утверждали некоторые принадлежавшие к правому крылу писаки из Фронтана Бич. Чего может добиться всего один человек?» — не переставала подчеркивать Луиза. На ее пути все время стоял капитан Качестер. Командование космофлота держало ситуацию под своим контролем, и здесь ничего не делалось без его ведома. Вырвать рычаги управления из рук Качестера оказалось не таким уж легким делом, и, ко всему прочему, это была совершенно свихнувшаяся планета. В штате Патаждоу практически не было тюрем, им предпочитали взводы карателей. В Дуазе-Даяне каждую неделю раздавались взрывы, а в районах городских трущоб убийства и перестрелки стали неизменным атрибутом ночной жизни. Хоть как-то изменить ситуацию к лучшему могла лишь непрерывная, целенаправленная деятельность. Когда Луиза подумала о Качестере, стоявшая перед ней задача показалась ей еще более сложной. К счастью, интервью быстро подошло к концу. Бурильщики устроили в ее честь завтрак, а затем они все вместе позировали перед камерой с небольшой группой кочевников, забредших сюда из пустыни. Луизе показалось, что интервью прошло довольно гладко, примерно так, как она и предполагала. У нее был спокойный и чертовски самоуверенный вид. Такой Луиза и увидела себя при просмотре видеозаписи. По пути назад в Дуазе-Даян на борту Скуа Луиза и Хопстер обнаружили, что находят общество друг друга необычайно приятным, о чем только они не болтали. С лица Хопстера куда-то слетела его привычная телемаска. Он стал казаться меньше ростом, чуть старше и проще в общении. Словом, милашка, да и только. К тому же он был удивительно проницателен и искренен. Первое, что он захотел знать, проверила ли Луиза самолет на предмет наличия в нем подслушивающих устройств. «Все чисто», — отозвалась Луиза. «Я держу этот самолет под замком в специальном ангаре. Я сама провожу техосмотр и тщательно просвечиваю машину перед каждым вылетом». «О, тогда у вас должно быть имеется определенный опыт на этот счет». «Да, пожалуй. Но если вы будете им слишком досаждать, вас могут убрать с дороги. Уж они позаботятся, как это сделать». «Насколько мне известно, офицеров ИТА убивают редко». «О, их не только запросто убивают, их превращают в ничто. Лет 40 назад была тут у нас одна знаменитость, некий полковник Баптист. Он стал жертвой биологического оружия, заразившись в Дуазе-Даяне от проститутки. Нет, он не умер, он превратился в живую развалину, никакого контроля за мускулатурой. Этакий огромный, дергающийся идиот. У него сохранялась способность мыслить, но речь отнялась. И еще, у бедняги совсем расстроился кишечник. Был еще один, которого заразили грибком. Этот, в конце концов, умер. Нет, они ведут себя с офицерами ИТА, точно так же, как и с остальными. А что они имели против Баптиста? Он был несгибаем и отказывался принять чек со взяткой, насколько мне известно. Он собирался к тому же осуществить какие-то реформы. По-моему, инициатива исходила из центра. Луизе стало не по себе. Так значит, командование ИТА уже и раньше пыталось навести здесь порядок. Это было что-то новое. Почему ей ничего не сказали об этом? Или решили, что она пойдет на попятную? «Я тоже не намерена, как вы выразились, принимать чек», — сказала она с неожиданной серьезностью. «И вы настолько мне доверяете, чтобы говорить такое? Мы ведь с вами знакомы всего лишь несколько часов, полковник». «Напротив, у меня такое чувство, будто я вас знаю давно. Я вас хорошо изучила, мистер Хопстер. В конце концов, доступ к данным ИТА не так уж бесполезен. Вы не в ладах с супругой, а между тем связями располагает она, а не вы. Вы всего лишь выскочка без роду и племени, мистер Хопстер, из какой-то дыры в Южном Триасе. Вы к тому же еще и лгун. В действительности, вас зовут Гелим Магоб. У меня даже есть досье на вашу матушку, Джиллиан Магоб. Весьма интересная особа, к тому же крайне изобретательная. Хопстер ощетинился. Вам следовало бы хорошенько убедиться в том, что самолет чист, иначе считайте, что этими словами вы подписали себе смертный приговор. Самолет чист, улыбнулась Луиза. Да успокойтесь, это мой хлеб. Чем же мне еще заниматься, кроме как подслушивающими устройствами? А мотор Скуа гудит так сильно, что невозможно вести дистанционную слежку со спутника. Здесь, на борту, все вибрирует. Хопстер уставился в окно. Чанг была уверена, что поймала его в свои сети, сказав о безродном выскочке. «Простите меня, если я злоупотребляю своей искренностью, мистер Хопстер. Называйте меня просто Даррел. Я тоже прошу прощения за свою дерзость. Но вам следует помнить, полковник, где вы находитесь. Это же Вексель». «Это я только и слышу отовсюду. Мы ведь здесь привыкли к такому и та, которая ограничивается рытьем колодцев и не сует нос в чужие дела. Вы догадываетесь, что я имею в виду?» «Мне известно, что здесь побывало немало представителей ИТА, которые с этим мирились. Однако теперь даже в самом командовании произошли перемены. Одному ответственному лицу пришлось подать прошение об отставке, но ему еще предстоит ответить на ряд обвинений». Хопстер от удивления широко раскрыл глаза. «Наконец-то!» И игриво добавил. «И поэтому вас решили направить сюда!» Луиза не смогла сдержать улыбки. «О, благодарю вас, мистер Хопстер, за оказанное мне доверие!» Даррел Хопстер в притворном ужасе закатил глаза. «Ах да! Вы можете быть хоть самим Аттилой Прожорливым, людоедом-великаном, и все равно вы будете одиноки в вашей борьбе! Если вы-то и в самом деле решили навести здесь порядок, им следовало бы прислать сюда побольше народу, а не одиночку-новичка!» «Здесь планируется провести огромное количество кадровых перестановок. Собственно, в этом и заключается план ТА». Хопстер присвистнул. «Что ж, может быть, это и станет сенсацией столетия. Мне надо как можно скорее вернуться к себе в телестудию». «Только попробуйте, мистер Хопстер. Я вас прихлопну как муху, честное слово». «Теперь мне все ясно», усмехнулся Хопстер. «Вы провокатор. Вас послали сюда все как следует взбаламутить, а затем посмотреть, кто первым клюнет на вашу удочку. А затем они постепенно переведут сюда целое подразделение, и получится что-то вроде тихого, ползучего переворота». «Да, этому человеку не откажешь в проницательности. Для этой операции уже готовят нужных людей. Следует, однако, задаться вопросом, а можно ли доверять новым людям? Так ли уж много в ИТА честных людей?» «Замечательный вопрос, черт побери», — подумала Луиза. «Не знаю, мистер Хопстер, но надеюсь, что такие есть», — сказала она бесстрастным тоном. «Значит, все по-прежнему зависит от расстановки политических сил. Риск остается. Вы здесь можете легко накликать на себя беду, и выйдет так, что все, кто помогал вам, окажутся в одной яме. Здесь очень любят обвинять всех скопом». Луиза пожала плечами. Чего же еще он ожидал от нее, кадрового боевого офицера ИТА? «У меня нет для вас готовых ответов, мистер Хопстер. Если моя боевая операция пройдет, как это задумано, большинство здешних функционеров оставят свои посты в течение года. За это время мы намерены принять крутые меры в отношении вооруженных бандитских формирований. Но ведь эта чертова планета целиком находится в их руках. Я имею в виду, что регуляторы действует исключительно по указке местных правителей. Прокуратура ИТА достаточно сильна, чтобы возбудить дела против каждого из них. Не забывайте, что ИТА не платит судебных издержек за слушание дел в собственном суде». Это полностью соответствовало истине. Ни один из населенных человечеством миров не мог обойтись без ИТА, так как мгновенно лишился бы юридической поддержки. Поэтому каждый, получивший повестку явиться в суд ИТА, был вынужден подчиниться, и любые деньги и влияние здесь были бессильны. Оказавшись однажды в центре судебного разбирательства, бедняга настолько увязал в хитросплетении следствия, что пребывание в тюрьме растягивалось на долгие годы и постепенно перерастало в исправительный срок. ИТА создавалось как раз для того, чтобы служить на всех населенных человечеством мирах гарантом правосудия простиравшегося за пределы какой-то одной конкретной планеты, чтобы свергать взорвавшихся диктаторов, пресекать разгул преступности, искоренять мракобесие сект. В целом, можно сказать, система работала исправно с самого первого дня своего основания. Внизу, под крылом самолета, пустыня постепенно переходила в поросшую травой степь с редкими островками деревьев. Хопстер указал вниз. «А знаете ли, полковник, что пустыня Суккуб — дело человеческих рук?» «Да, кажется, я что-то читала об этом. Сразу все и не припомнишь. Когда люди только начинали заселять Триас, здесь были леса, однако вскоре им пришел конец. Здешние деревья были примитивными, их древесина почти ни на что не годилась. Хотя первые города строились из этих деревьев, они шли на доски и опалубку. Затем здесь возник район земледелия, но почва была бедна и вскоре истощилась до предела. В центре пустыни на сотни квадратных миль простирались голые скалы. Но ведь это не единственный мертвый район на Векселе. Их тысячи. Признаюсь, я фанат экологического движения, и не будет преувеличением, если я скажу, что с самого начала колонизации природа Векселя нещадно эксплуатировалась. Но ведь условия здесь мало отличались от других планет. Хопстер помрачнел. Виной всему потерянное столетие. После войны Звездного Молота Вексель казался на целые 100 лет в полной изоляции. И именно тогда началась кровавая анархия. Хопстер кивнул. Правление мелких диктаторов, армии головорезов, повсюду сплошной геноцид. Да, именно геноцид, это я успела заметить. Все началось с лаавонов. На Векселе их сопротивление первое время было особенно сильным. Они ответили на вторжение с невиданной жестокостью. Да, конечно, ни одна из этих сказок на Векселе не обходится без упоминания о Дерчумпсере, людоеде, питающемся детской кровью. Чем он и занимался, между прочим. Детей сначала поджаривали, отделяли мясо от костей, а затем готовое блюдо подавали к столу придворных Чумпсера. «Так что, такой людоед существовал на самом деле?» — спросила Луиза, отказываясь верить услышанному. «Неужели лаавоны доходили до такой звериной дикости?» «Дэр Чумпсер родился и вырос на Векселе. Он был лаавоном из благородного рода Голубого Сайфана. Его считали экстремистом, но на Векселе лаавоны всегда круто обходились землянами». «А что было потом?» После того, как пал Лаагольден, а Великий Флот был уничтожен, здешние лаавоны почти все погибли. Спастись удалось не больше 100 тысячам, остальных буквально потопили в крови. В горах Скулас до сих пор сохранилось ущелье. Да, да, я его видела. Хопстер был ошеломлен. Раз так, вы все, наверное, поняли сами. Но настоящая трагедия разыгралась позднее, когда были потеряны все контакты с остальным миром. В ту пору почти все человечество разбрелось кто куда. И та начиналась почти с нуля. Внезапно Хопстера охватил гнев. Вы говорите о героическом периоде и та нашей цивилизации. Кто спорит, великие дела за крайне сжатый срок. Все так. В моих образовательных программах без упоминания об этом не обходилось ни разу. Но на Векселе все развалилось. Здесь воцарилась дикость. С тех пор минуло более 2000 лет. Но планета в экономическом отношении отброшена назад. Дела обстоят хуже, чем до прихода лаавонов. Сомневаюсь, что мы когда-либо сможем наверстать упущенное. Произошло то, что когда-то в древности получило название «ливанизация общества». Можно предположить возникновение общественного кризиса? Нашим властимущим это очень даже на руку. Повернись дела по-другому, и верхушка айсберга лишится всего. У нас весьма удачливая олигархия. И все-таки ситуацию можно изменить. Центральное командование Скопуса настроено решительно, упрямо произнесла Луиза. Надеюсь на это. Ради всех нас. От души надеюсь. Глава 13. В коровнике было холодно и неестественно светло. В углу стояла низкая клетка, некогда предназначавшаяся для откорма телят. В этой клетке, терзаемая страхом за свою жизнь, сидела, скорчившись, Каролина Рис. Клетка скорее походила на орудие пытки, холодная, с бетонным полом и скользкими металлическими прутьями. В ней нельзя было даже повернуть головы. Это тесное пространство рождало ощущение клаустрофобии. Каролине казалось, что она вот-вот разразится воплями от ужаса. Через переднюю решетку клетки, которая была не больше 2 метров в ширину и 1 метр в высоту, ей была видна громоздкая машина по выращиванию телят, которая в ярком искусственном освещении мерцала каким-то зловещим блеском. Напротив машины, на небольшой скамье, было установлено оборудование, предназначенное для исследований, и мониторы компьютеров. Перед верхним смотровым отверстием машины на треноге стояла видеокамера. Время от времени канализатором подходил граф Карвур, проводя беглую проверку мониторов и датчиков. Затем, презрительно фыркнув, он театрально удалялся. Полы его тяжелого пальто развивались ему вслед. На Каролину он не обращал никакого внимания. Остальное время коровник был пуст, за исключением самой Каролины и находившегося в машине существа, а также, не считая жука, время от времени проползавшего по полу коровника в поисках остатков какой-нибудь пищи в сточных желобах. Каролину передергивало только от одного его вида. Это были местные жучки-качи, повсеместно распространенные на Векселе. Исходя из того, что она все еще была жива, Каролина могла предположить, что зачем-то нужна Карвуру. У нее оставалась одна надежда, что это поможет ей выжить, пока она не разработает план побега. Как это сделать, она еще пока не знала. Шансы на удачу были невелики. Кажется, она провела в клетке не менее 1,5 суток, когда до нее донеслись первые странные звуки. В воздухе раздался пронзительный писк, напоминающий резкий металлический звук, возникающий при сверлении в металле крошечных отверстий. Звук длился 1 минуту, а затем перешел в царапанье. Каролина устремила взгляд на машину по выращиванию телят. Может быть, в ней что-то не в порядке? Шум усилился. Небольшое гнездо блока питания с правого нижнего бока машины неожиданно выскочило наружу и осталось болтаться в воздухе. Из отверстия показалось нечто, которое затем плюхнулось вниз на стол. Секунду оно постояло на месте, будто изучая обстановку. С расстояния в 15 футов было трудно разглядеть существо. Внешне оно напоминало Каролине крошечного человечка, этакое двуногое создание ярко-красного цвета, 6 дюймов росту, с гладкой кожей дождевого червя и едва развитой головой. Вдруг неизвестное существо исчезло за столом. Спустя несколько мгновений оно появилось снова и сделало перебежку к ножке скамьи, на которой были установлены датчики и мониторы. Существо ловко вскарабкалось вверх по ножке стола, как если бы человек вскарабкался по стволу дерева, а затем несколько минут расхаживало среди оборудования. Каролина забилась в дальний угол клетки, зажав рот ладонью, чтобы не закричать. Что-то в этом существе было такое, что говорило о серьезности его намерений, отчего у Каролины по коже забегали мурашки. Спустя 5 минут раздался щелчок, и видеокамера изменила угол съемки, а линзы изменили фокус. Затем видеокамера отклонилась назад для съемки иллюминатора машины. Крошечное двуногое существо научилось управлять видеокамерой. Вскоре последовали новые щелчки и треск переключений. Это заработало другое оборудование. Затем непонятное создание снова появилось над столом, будто человек на утесе, а потом спрыгнуло вниз, приземлившись где-то позади скамьи, и скрылось из виду. Внезапно оно появилось снова из-за дальнего конца машины и пробежало через весь коровник, напоминая при этом миниатюрного спринтера. Передвигалось оно со скоростью таракана, от окон к двери, от двери к сундукам и так далее. Наконец, оно повернуло в сторону клетки, в которой томилась Каролина. Она была уже готова завопить, что было сил, когда существо вдруг замерло на полпути. Неподалеку от него проползал крупный жук-качи. Ярко-красное создание метнулось вслед за жуком и после молниеносной погони настигла и схватила его, подняв над головой, живого и дрыгающего лапками, а затем снова поторопилась к машине-инкубатору. Там это существо вскарабкалось наверх и втянуло вслед за собой Качи в гнездо блока питания. Секунду спустя за ними захлопнулась крышка. Каролину передернуло от отвращения. Существо в инкубаторе было живым, сомнений в этом не оставалось, и оно не то размножалось, не то почковалось. К тому же оно выяснило, как можно выбраться из машины наружу. И это всего лишь через пару дней, после того, как Каролина увидела его в состоянии более близком к смерти, нежели к жизни. Один за другим у нее в голове возникали вопросы, для чего, собственно говоря, понадобился этому существу Качи. Почему, черт побери, оно обладает способностью к столь быстрому размножению? То, что Каролина оставила здесь 2 дня назад, было инертной и безжизненной массой, оно даже не могло пошевелить щупальцами в растворе питательного желе. Присутствовала ли тогда в зачаточном состоянии новая форма? Нет, невозможно, сканирование обнаружило бы ее. Внезапно Каролину охватило непреодолимое желание посмотреть, какую же информацию выдал каталог ИТА. Информация уже должна была поступить на ее компьютер, когда в кабинет ворвался Карвур. Догадался ли граф сделать перезапись полученных данных с ее дискет, прежде чем стереть их? Произвел ли он сверку с центральным каталогом биоформ? Ах, как необходимо было Каролине вырваться из заточения! Карвур снова пришел проверить работу оборудования. На улице лил дождь и завывал ветер, что, впрочем, было обычным явлением для высокогорных пустошей Патаж-Доу. Граф был одет в просторный плащ и широкополую шляпу, с которых на каменный пол потоками стекала вода. Каролина окликнула его. Она впервые решилась на этот шаг с той минуты, как он запихнул ее в эту преисподнюю. Однако граф сделал вид, будто не слышит ее. Немало не стесняясь, Каролина принялась умолять его. Тревожные нотки в ее голосе заставили графа прислушаться. Еще несколько мгновений он притворялся, что занят контрольными датчиками, а затем подошел к клетке и уселся на корточки. С его плаща по-прежнему стекала вода. На ногах его были громадные резиновые сапоги. «Так, значит, вы изволили внять голосу разума?» — произнес он спокойным, но ничуть не менее жутким от этого тоном. «Да, граф, я...» Он усмехнулся и приподнял вверх руку, словно отметая прочь возможную похвалу. «Вы же сообразительная, умная женщина. Я не сомневался, что вы сумеете правильно оценить ситуацию. Особенно сейчас, когда вы так далеко от этого ужасного сверкающего города, с его фальшивыми ценностями и соблазнами. Здесь ведь все по-другому, не правда ли?» «Да, граф. Я полагаю, вы бы не отказались принять ванну, а затем хорошенько поужинать. Ведь согласитесь, здесь, в нашей лаборатории, несколько прохладно». Он как-то странно выделил слово «лаборатория». «Да, будьте добры, граф. А после хорошего, сытного ужина вы не откажетесь отблагодарить графа, доброго графа, за оказанный вам прием, и добровольно разделите с ним ложе». В горле Каролины застрял комок. «Да, граф!» — с трудом выдавила она. Она была готова на любые жертвы, только бы выбраться из этой клетки. «И на этом ложе вы с радостью одарите доброго графа всем, что у вас есть!» «Да, граф!» — еле слышно прошептала Каролина, не до конца понимая, чего же граф от нее хочет. «Ну и отлично!» — глаза Карвура сверкнули. «Я же знал, что вы разумная женщина! Век живи, век учись! Вы знаете эту пословицу?» Граф отпер клетку, помог Каролине выбраться наружу, а затем фамильярно прижал женщину к себе, отчего то и совсем стало не по себе. Перспективы были безрадостные. Каролина не принадлежала к числу чувственных женщин. Собственно говоря, ее личная жизнь годами протекала спокойно, без страстных порывов. Разве она могла предвидеть, что ей придется притворяться, будто она сгорает от страсти к этому чудовищному человеку? Она тешила себя надеждой, что сумеет преодолеть себя и отдаться ему. Не убирая руки с ее талии, Карвур подвел Каролину к инкубатору. Его бедро недвусмысленно прижималось к бедру Каролины. «Не хочешь взглянуть, как поживает наша находка?» — вкрадчиво произнес граф. «Да, граф!» — по-прежнему односложно пробормотала Каролина. «Это будет интересно!» На экране монитора существо было видно во всей своей красе. Каролина оторопела. «Оно выросло!» «Да, находка была уже вдвое больше своих первоначальных размеров и вела себя активно. Щупальца находились в движении, то исследуя стены инкубатора, то перемешивая питательное желе, а над основной ее массой, напоминавшей тело белой улитки-слизняка, выросло нечто, напоминающее громадную оранжевую хризантему. Она раскачивалась во все стороны, живая и как будто исполненная какого-то загадочного, целенаправленного порыва. Во всем этом было нечто отталкивающее. Каролина, съежившись, отступила назад, ужаснувшись активности загадочной материи. «Наш гость не слишком приятен на вид, не так ли?» «Подделаю, граф, но ведь он нас озолотит, а это самое главное!» Рука Карвура по-прежнему изучала ее тело с отталкивающей бесцеремонностью. Каролина молила Бога, чтобы тот помог ей совладать собой, чтоб потом, при первой же возможности, расправиться с графом. Она просто обязана была выжить и восстановить результаты сверки с каталогом биоформы ТАА. «Пойдем, Каролина, я сгораю от нетерпения увидеть тебя под душем», — промурлыкал граф, увлекая ее к выходу. Снаружи хлестал дождь. Граф галантно распахнул плащ, приняв под него Каролину, и они бок о бок пересекли двор. «Такие женщины, как ты!» — произнес граф хрипловатым шепотом. «Женщины! В рассвете лет! Мне нравится даже больше молоденьких девочек!» Граф силой стиснул рукой ее ягодицу. Каролина инстинктивно ускорила шаги. «Да, именно такие женщины, как ты! Сочные, щедрые, созданные для любви!» «Прошу вас, граф, не надо!» — пискнула Каролина. Палец графа проник между ее ягодиц. И Каролина, не выдержав, побежала к задней двери дома, не обращая внимания на потоки ливня. И пока она не прошмыгнула в кухню, вслед ей несся хохот графа. За вечером наступила ночь, которая принесла с собой нескончаемое, полное унижение, терзание плоти. Каролина никогда не думала, что с ней может произойти такое. Конечно же, она понимала, что приходилось выбирать между унижениями и смертью. В поместье никто не осмелился бы задавать графу каких-либо вопросов. Это было не более чем многовековая традиция. Любая женщина, в сущности любой человек, мог стать объектом любовных аппетитов графа. Так уж здесь повелось со времен Лаавонов. Профессор Рис подвергалась жесточайшим унижениям, ценой которых купила себе жизнь. И все-таки ей по-своему повезло, потому что в следующую свою вылазку крохотное двуногое создание немедленно обшарило клетку-загон, тщательно собрало все следы ее пребывания в этом тесном пространстве, а затем перенесло все свои находки в машину-инкубатор, заодно прихватив по дороге еще одного жука-качи. Глава 14. Они продолжали беседовать, когда самолет приземлился в Дуазе-Даяне, и как-то так неожиданно получилось, что их беседа продолжилась за столом ресторанчика, где они решили вместе поужинать. Женщина-оператор и помощник улизнули по своим делам. Кому-то хотелось поплавать в бассейне и немного размяться, а кому-то попросту вздремнуть. Хобстер знал поблизости один ресторанчик в крестьянском стиле, где они решили побаловать себя раками и холодным, как лед, местным пивом. Поверх униформы Луиза накинула плащ. Впервые за многие недели она чувствовала себя великолепно. Может быть, ей так казалось, но после участия в боевой операции в горах Скулас Луиза никак не могла прийти в себя. Затем они отправились прогуляться по набережной, мимо огромных рекламных щитов с ружьями и черепами, будто не замечая существования последних. Впрочем, тоже касалось и прекрасного вида на реку. С помощью удостоверения личности Хопстера они сняли номер в гостинице и предались любви с такой восхитительной горячностью, какая могла соответствовать прелести остального вечера. Луизе именно это и требовалось. Как давно, как чертовски давно она не занималась любовью. Пожалуй, этот факт представлял серьезную проблему в жизни каждого боевого офицера. Приходилось выбирать между семьей и карьерой. Устав ИТА запрещал вступление в брак. Приходилось часто переезжать с места на место, одним прыжком преодолевая расстояние в несколько световых лет. Друзьям, которых вы оставили дома, уже давно перевалило за 100 лет, и возвращаться было некуда, так как не было и родного очага. Разумеется, Луизе было известно, что Хопстер женат, и у него 3 детей. Но это, пожалуй, было даже к лучшему. В настоящий момент Луизе вряд ли нужны были постоянные отношения. Ее бы устроило время от времени, скажем, не чаще раза в месяц, встречаться с мужчиной. А у Хопстера, знала она, есть женщина в каждом порту. У его жены, возможно, тоже были любовники, и жизнь их размеренно текла, как и у многих подобных им пар. Затем Луиза лежала, нежась в постели, и разглядывала в окно городской пейзаж. «Как я понимаю, завтра утром ты отправишься к себе в Куадро-Икара», — произнесла она наконец. Хопстер уже встал, собираясь в душ. «Нет, уже сегодня вечером. Представление продолжается. Мне надо взять интервью у Палатины Каудрой. Этой блистательной дебютантки? Мне надо быть там завтра к 9 утра. Придется вылететь сегодня вечером». Ясное дело, чтобы у жены и домашних не возникло подозрений. Луиза представила себе сцену. Себе она ни за что бы не пожелала подобного. Но уже поздно, на север больше нет рейсов. «Знаю, но есть один ночной самолет в Люк. Оттуда бы я смог легко добраться попутным транспортом в Фронтана-Бич. Там я могу, если успею, пересесть на самолет до Каудрейкара, и оттуда прямым автобусом добраться до центра к 9 утра. Примешь успокоительные таблетки и выспишься в самолете. Я могу вздремнуть на пути из Люка до Фронтана-Бич». «Значит, торопишься к жене и детям?» «Да», — кивнул Хопстер. И она почувствовала в его голосе нотки досады. «Мне обязательно надо успеть к ним. У нас еще будет время. Все будет прекрасно». Луизу вдруг пронзило странное чувство. Горькая смесь вины и боли. Как должно быть чудесно возвращаться к родному очагу. Туда, где тебя ждут тепло и уют, любовь и уважение. Разве это можно сравнивать с холодной раскладушкой командующего силами ИТА на планете Вексель, в комнате, где надо ежедневно проводить обыск, искать подслушивающее устройство? Луиза подождала, пока Хопстер не выйдет из душевой, чтобы задать ему еще один вопрос. «Я увижу тебя снова!» Он улыбнулся и нежно поцеловал ее в губы. «Нам было хорошо, не правда ли? Поверь, я хотел бы остаться, но ведь я уже объяснил, мне надо к семье. Поэтому, если ты хочешь снова увидеть меня, я отвечу «да», но только здесь, в Дуазе Даяне. По этому поводу у нас с женой есть определенное соглашение». «Никаких чужих юбок в родном городе?» «Да, мы оба развлекаемся в других местах». Наступил ее черед снисходительно улыбнуться. «Понимаю, у меня не то положение, чтобы обзаводиться семьей или часто менять любовников». «Да, мне понятно. В этом деле ты новичок. К тому же это небезопасно. Мне столько предстоит сделать в ближайшие месяцы, и от этого зависит слишком многое. Похоже, тебе достались неплохие козырные карты. И я пока разыграла первую. Я знаю, как держать себя в руках. Видишь эти красные нашивки? Каждая присвоена за участие в боевой операции». Это не произвело на него особого впечатления. «Да, я знаю. Я успел повидать настоящий бой. Но здесь все по-другому. Эти люди просто убийцы. Вспомни Баптиста. Здесь не остановятся ни перед чем». Луиза одарила его холодным взглядом. «Уж не хочешь ли ты сказать, что шпионишь в пользу сестер Каудрей?» «Нет. А если бы и вправду? Тогда бы я оказалась компрометированной. Пришлось бы выходить из игры и, поджав хвост, возвращаться в распоряжение центра. Ну, тогда я смогу оказать тебе услугу. Внезапно Луиза почувствовала легкое раздражение. Я знаю, что ты остер на язык. Недаром я не поленилась изучить всю твою подноготную. И я не ошиблась, выбрав тебя для этого интервью. Эй, меня выбрала телекомпания, а ей ты приказывать не можешь. Конечно же нет, но я обратилась с просьбой. Хопстер пожал плечами. Что ж, получилось неплохое интервью. Оно должно выйти в эфир уже сегодня в вечерней программе. Думаю, она станет гвоздем теленовостей. Раздражение Луизы как не бывало. Она снова стала смотреть в окно, а Хопстер принялся одеваться. Когда он ушел, Луиза вдруг ощутила одиночество. Она решительно повела с ним борьбу, в чем ей весьма помогли теленовости и бокал виски. Затем она уснула. Глава 15. Это было за гранью возможного, одним шансом из бесконечного множества. Однако при всей фантастичности это было реальностью. Мастер боя пробудился в новой эпохе Вселенной, а то, что это была новая эпоха, сомнений не оставалось. Со времен катастрофы минула целая вечность. После того, как сознание покинуло его, колесо времени совершило уже не 1 миллион оборотов, разгоняя в стороны, разбивая вдребезги, погружая в холод оцепенения бесчисленные миры. И все же удивительное, безупречное по замыслу тело мастера боя сохранилось, погруженное в сон, пережив при этом все катаклизмы. Осознание возвращения к жизни было на удивление приятным. Мастер боя упивался радостным ощущением бытия, самой возможности мыслить и принимать решения. Прежде всего, следовало заняться регенерацией. Лишенная мозга масса пришла в плачевное состояние. При проверке в наличии оказались все основные органы. По мере создания новых органов масса тела постепенно увеличивалась. Похожие на щупальца нервные ответвления были заменены новыми. Обновленная система оптического наблюдения изучила внутреннее устройство инкубатора с убийственной точностью. Корпус был изготовлен из прочной керамики, однако в структуре имелись металлические части и вставки из прозрачного стекла, бывшие, вероятно, смотровыми отверстиями передней поверхности. Мастер боя не сомневался в том, что эта машина является частью неизвестного ему лабораторного оборудования. Запас питательного желе пополнялся через трубку из бака, помещавшегося в основании машины. Было также предусмотрено устройство для поддержания в инкубационной камере постоянного давления и температуры. Похоже, все вокруг было создано в научных целях, и, конечно же, это свидетельствовало о высоком уровне технического развития. На мгновение в сознание мастера закралась мысль о том, не выжил ли его древний враг, батрахийская цивилизация. Неужели этот странный эксперимент проводят батрахийцы? Может быть, он попал в плен к врагу? Обследование смотрового окошка оказалось не бесполезным. При помощи пары довольно странных, удлиненных оптических сенсоров сквозь смотровое стекло на мастера боя взирало двуногое существо с маленькой головой на относительно большом теле. У существа был плохо развит сенсорный аппарат, так как напротив окошка была установлена механическая оптическая система. Следовательно, все, что происходило внутри инкубатора, тщательно регистрировалось. Предположение о том, что это лаборатория, подтвердилось, однако врагов-батрахийцев нигде поблизости не было. Это давало повод для ликования. Однако один вопрос по-прежнему оставался без ответа. Как долго он пробыл без сознания?